Обходить долину по склонам было довольно сложно. Склоны оказались достаточно крутыми, да еще и заплетенными зеленью, корни которой расшатали камни верхнего слоя. Камни эти не только срывались из-под ног, они грозили и наступившего на них утянуть следом. Утешало одно – Урса тут явно не ходили. Лил дождь. Долина внизу кипела, как грязевое озеро, из хижин почти никто не появлялся, и это было как раз хорошо. Плохо было, что мы падали. Лично я упал трижды. Первый раз наметившийся глобальный перелет склон, дно долины, метров 200 кубарем под углом 45 градусов, без особой нежности и решительно прервали кусты. Второй раз я сам вцепился в камни и выполз обратно. На третий раз меня поймал в самом начале все того же славного пути Димка. Мы едва не продолжили путешествие вместе, но удержались. Сам я ловил поочередно Ромку, Кольку, Игоря, еще раз Игоря, а ни разу не сорвался, только закаленный суровым балканским детством Дида. Когда я второй раз поймал Басса, то увидел, что он смеется. «Представляешь», — ответил он на мой немой вопрос, — «мы лезем, рискуя сломать шею». «А куда и зачем?» «Чтобы подраться. Мы сумасшедшие, Олег, просто ебнутые, ты это понимаешь?» «И это наполняет мое израненное сердце гордостью», — сообщил я. «Лезь давай!» Короче говоря, до тропинки, на которую указал Йенс, мы добрались только к вечеру. Злые, со сбитыми коленками, локтями и пальцами, кому как повезло. Если бы урсы в любом количестве попались бы нам в этот момент, мы бы раскатали их в блин просто со злости. Лично у меня от подметок сапог оставались одни лохмотья, и я, плюнув, разулся и подвязал сапоги к вещмешку. Починю, как освобожусь. Широкие кожаные клеши, удобные, если снимать-надевать, на шаги хлестали по ногам с мокрым звуком. Это страшно раздражало почему-то. «Ждем до утра?» — шепнул Олег, останавливаясь рядом со мной. Я на несколько секунд задумался, потом помотал головой. «Не, долго уже идем, они там могут забеспокоиться, куда группа захвата делась. В гости так сейчас». «Ну что ж», — Олег положил свою длинную шпагу на плечо. «Знаешь, о чем я жалею? Что тут я не могу рисовать. Придется потом по памяти, когда воссоединюсь со своим альбомом». «И с Ленкой», — я толкнул его локтем, — «а?» «И с Ленкой», — согласился Олег. «А тебе не хочется к Танюшке?» «Хочется», — согласился я, почти против воли, вспоминая Танюшку. Ее лицо мелькнуло в памяти на миг, а потом вспомнилось только тело. Я, конечно, не стал развивать эту тему, но Олег, наматывая на палец свою левую косу, вдруг сказал. «Мне, Олег, когда мы там в траве дрыхли, сон приснился. Странный, правда». «Как будто мы с Ленкой оказались в лесу. Мы ехали верхом и одеты были, как обычно, как там одевались. А потом выехали к дому, такой посреди леса с огородом, садом, большой. Мы вошли внутрь, а там чего только не было. И главное, представляешь, документы на нас с Ленкой и куча денег разных, даже золотые монеты». Потом пришел араб. «Прямо как ты рассказывал. Он сказал, что все это наше. Что это ферма где-то в брянских лесах, что наступил 94-й год. Помню, что мы с Ленкой отказались, потому что вас никого не было. А он сказал, это только для нас, потому что мы заслужили». «Странный сон, правда?» «Да, странный», — хрипло сказал я, натягивая на левую руку крагу и не глядя Олегу в глаза. «Пошли». У нас не было другого выхода, кроме как подниматься по тропинке. Иного пути не существовало, а по этой тропке валом катилась грязная вода. Мы были видны отовсюду, из долины и от пещеры, и оставалось надеяться, что ночная темнота не позволит нас разглядеть, а дождь остудит пыл тех, кому приспичит гулять снаружи. Если кто-то появится наверху и увидит нас, то вполне может в одиночку закидать камнями. «За каким чертом я это делаю? За каким чертом все это делают?» Ноги скользили по камням, и если бы я не ходил дофига босиком, то от моих подошв остались бы только кровавые лохмотья. Так или иначе, но мы добрались до площадки над тропой. Все. И без особого ущерба. Йенс был прав. Сразу за этой площадкой был поворот тропинки, уходивший точно в жерло пещеры, похожий на вход в церковь. Мне почему-то вспомнилась казачья церковь на Черноморском побережье. Но если там были спокойствие и величавость, то здесь из отверстия веяло холодным мраком. «Дерентрит Цухель», — тихо сказал Йенс, — «и я понял. Ворота в ад». «Да, было похоже. Если на свете есть ад, то вход в него выглядел бы примерно так же». «Знаешь», — задумчиво сказал Димка, — «там, где я живу, короче, есть две деревни. Представьте, стоит дорожный указатель, и написано две стрелки с надписями», — он показал руками. «Рай и Иерусалим. Деревни так называются». «Врешь», — буркнул Раде. «Честное слово. А ты откуда, Дим?» — поинтересовался Колька. «Из Костромской области. Пошли». Я обнажил клинки, первым шагая в темноту. Это было мое право и моя обязанность. Я вполне доверял слуху, да и в темноте видел неплохо, но сейчас тьма, окружавшая меня, была совершенно полной, как не знаю что. И не слышалось звука. Никаких, кроме осторожных шагов ребят за моей спиной. Меня почему-то преследовало видение трещины в полу, широкой, бездонной и незаметной. Вот странность, идиотизм, дичь. Я по-прежнему боюсь высоты и пауков. Черт, а что если тут живут пауки? Огромные пауки, и я сейчас врежусь лицом в паутину, как в пещере Шелоп, про которую рассказывал Кристо. Мысль была страшной, но додумать я ее не успел. В следующий миг мне почудилось, что я оказался внутри огромного барабана. Грохот послышался, нет, не со всех сторон. Мы были внутри этого грохота. Он давил и взрывал артерии изнутри. Кажется, я что-то кричал, но своего голоса не слышал. Не знаю, когда это прекратилось. Я лежал на каменном полу, всхлипывающе дыша. Было тихо, только кто-то стонал и ругался. А главное, мы находились в ярком, резко очерченном круге электрического света, падавшего откуда-то сверху и наискось. Мы вскинули головы, но свет бил прямо в глаза, заставляя жмуриться и отворачиваться. А потом зазвучал голос. Он был насмешливый и уверен, и он говорил по-русски. «Добро пожаловать!» Отзвуки загремели, и я понял, что, во-первых, пространство вокруг нас большое, а во-вторых, говорящий использует усилители. «Любопытство, ах, любопытство! На какие глупости ты их толкаешь? И добро бы одного, двух, так нет! Постоянно раз, два, десять! Видели больше, но бывало и меньше!» «Ты кто?» — крикнул Игорь, вертясь на месте. «А какая тебе разница?» — удивился голос. «Ты же все равно труп!» «Мальчики!» «Можете начинать! К вам пришла еда и развлечения!» Свет погас. В окружившей нас вновь кромешной тьме послышались странные, непонятные звуки, множившиеся, откликавшиеся эхом, скрещивавшиеся и сплетавшиеся в общий вкрадчиво жуткий фон. «В круг!» — приказал я. «На мой голос! Скорее! Все!» И ощутил, как меня касаются плечи и спины. «Урса!» — сказал Видов возле меня. «Тут тьма, Урса!» Вспыхнувший на этот раз свет шел на нижнем уровне, но зато освещал все. Мы находились в самом центре огромной пещеры, верх которой тонул в темноте. Видимая часть стены была замощена черепами, один к одному. Они смотрели на нас, излучавшими тьму глазницами. Но самым насущным было не это, а то, что Видов оказался прав. Вокруг нас стояли урсы, они стояли сплошным кольцом, и их было не меньше 300. Они заполняли всю пещеру. Передний ряд стоял, плотно сдвинув щиты и выставив широкие лезвия остигая. Равнодушные маски смотрели на нас в упор. «Убейте их, мальчики!» С дурацкой жизнерадостностью, сорвавшись вдруг на визг, проорал тот же голос и добавил еще что-то на языке урса. Мы сбились в кучу теснее, выставив клинки во все стороны. Я слышал, как тяжело дышат ребята. «А короля поединков берите живым! Живым берите! Ему отрубим руки и, пожалуй, отпустим!» «Хочешь сдаться, Олег?» — шепнул Игорь. Я хмыкнул, хотя про себя облился холодным потом. «С них станется, задавят толпой и...» «Нет уж, лучше смерть!» «Ха, но этот голосистый ублюдок меня знает! Это вряд ли урса!» «С общей философской точки зрения, похоже, что нам конец», — спокойно сказал Йенс. «Мне удариться в истерику и просить прощения за то, что я вас вовлек в это?» — уточнил я. «Не стоит!» — покачал головой немец. «Прости, Исо, я в октябре стащил у тебя из вещмешка последний кусок лаваша!» — послышался голос Димки. «Так это ты? А я думал, крыса, хотя все равно так и есть!» — отвечал Грек. «Прости меня, Рады!» — всхлипнул Колька. «Я давно мечтаю тебя поцеловать, но боюсь признаться. Давай сейчас, а?» «Олег, попроси Урса подождать, я отрежу этому придурку голову!» — попросил Рады. Ребята все еще шутили. Не думаю, что они не понимали того, что нас ждет, но просто стоять и ждать смерти было страшно. «Паршиво!» — прошептал Йенс так, чтобы слышал только я. «Чувствуешь себя жучком, которого сейчас наколят на булавку, свалить бы хоть одного!» «Подожди-ка, Олег!» — Олег Крыгин протиснулся мимо меня. Я поймал боковым зрением его улыбку, и она была странная. Он чуть вышел вперед из общего круга и, повернувшись полоборота, сказал всем, сказал не мне одному. «Ладно, вы только живите, ребята, вы только живите, вот и все!» «Рось!» Он прыгнул вперед. Осигая остановили его, и я увидел, как из спины Олега выскочили с треском три широких, залитых кровью лезвия. Но полностью затормозить бросок Урса не смогли. И Олег, падая на их щиты, пробил в кольце брешь. А потом я перестал слышать, видеть и воспринимать мир вообще. Остался только багровый вихрь, подхвативший меня. «Жаль, мало на свете свободных зверей. Становятся волки покорней людей, ошейник на шею, убогую кость в те зубы, где воет природная злость. А ловкие сети калечат волчат, их суки ручные скормят средь щенят. И будет хозяин под свист тумаков смеяться, что нет уже гордых волков. Пусть лают собаки, таков их удел. Восстаньте волками, кто весел и смел, кто верит в удачу и лютую смерть, кому бы хотелось в бою помереть. Учите, щенят, есть немало волков, среди них незапятнанных сталью оков. Вдохнут они волю и примут ваш вой, как клич, как девиз на охоту и бой. Собачьи идеи в собачьих богах, ошейник Иисуса, их слабость и страх. Но вольные звери не знают преград, поймут волкодава тупой маскарад. Поймут и оскалят кинжалы клыки, пощады не будет вам, горе-стрелки. Ведь вольные ветры выхвоют в лесах, и символ для волка — свобода, не страх. Урса... Нет, это голова без маски. Лежит в луже крови со скаленными острыми зубами. Так, а это что, еще один Урса? Да, вернее, нет, это его половинка. А вот еще одна. Но от другого. И его разрубили не сверху вниз, а пополам, по поясу. Мотки, кишок. А кровище-то вокруг сколько? Во рту был вкус металла, я даже не очень понимал, стою я или лежу. Кажется, все-таки стою. А в чем-то у меня руки, в чем это я вообще? А, да это ж кровь, и оба клинка, намертво засевшие в руках, в крови, и кровь сползает по ним не каплями, а сгустками. Я огляделся. Свет горел по-прежнему. Урса лежали вокруг по отдельности, грудами, частями и просто трупами, среди расколотых щитов и масок, среди раздробленного и просто брошенного оружия. Я увидел тех, кто стоит на ногах. Но это были не Урса, а мои ребята. Я считал их и не мог сосчитать, потому что забыл цифры. А еще не понимал, почему они так на меня смотрят. Их надо было окликнуть, но мне пришлось сделать усилие, чтобы начать говорить. «Все живы!» «Олег!» — начал Ромка, но я скривился. «Я знаю, остальные все...» Я и сам видел уже, что все живы, хотя они, как и я, с ног до головы были в крови. «Урса!» — у меня, наконец, восстановился нормальный голос, и Йенс, не спуская с меня глаз, тихо сказал... «Последних ты убил у выхода. Там, где стоишь, Олег». Я машинально оглянулся. За моей спиной в самом деле был выход из пещеры. «Где этот?» Торможение отхлынуло, и я стал прежним. «Этот, который говорил! Рады назад!» Я увидел все сразу. Лепившуюся к стене лестницу, уводящую на кольцевой балкон под потолком пещеры, и грузную, невысокую фигуру на верхних ступенях лестницы с пистолетом в руке. «Колька, убей его!» — крикнул я, выхватывая ногам. «Колька, убей! Автомат!» Выстрел. Рада упал, придерживаясь рукой за перила. В следующую секунду я, не знаю как, оказался на балконе за спиной этого, с пистолетом, прямо возле динамика, закрепленного в перилах, одного из многих. Стоящий с пистолетом обернулся, и я увидел, что это араб. Испуганные глаза, какой-то комбинезон. Я выстрелил, он покачнулся, но, удержавшись рукой за ограждение, выстрелил в ответ. Меня ударило в левое плечо, толкнув назад. Я выстрелил второй раз и увидел на этот раз, как пуля отлетела от комбинезона. Выстрелить в меня еще раз он не успел. Тяжелый удар калашниковской пули в правый бок швырнул араба на стену. Я бросился вперед, перепрыгнул через слабо копошащееся тело. Рады внизу шевелился. Я, перелетая через ступеньки, ринулся вниз. Исо успел первым, подхватил македонца, а я упал рядом на колени. «Черт, как больно!» — Рады отнял руку от бока. «Пистолет! Вот так штука!» Его красивое лицо исказилось, и я вдруг понял, что македонец умирает. «Князь, я что-то не вижу тебя! Тут очень темно! Свет! Включите свет, Зорко! Позовите Зорку! Я не хочу так! Как неудачно!» Он перешел на македонский, а мы стояли и сидели вокруг него, и ничего не могли сделать. Потом он нашарил мою руку и ясно сказал, улыбнувшись: «Я счастлив, что был с тобой до конца, князь». Горлом у него хлынула кровь, Рады несколько раз дернулся, и его не стало. Игорь принес Олега и положил рядом. Глядя на меня, тихо сказал: «Вот и еще одного нашего нет. Теперь только ты, я да Сергей на корабле. Из всех наших парней, Олег, из всех!» «Где этот паскуда?» — прохрипел Есов, вскакивая на ноги. В его руках алыми отблесками вспыхнули кинжалы. С площадки упала вниз, тяжело ударившись, и раскололась, как спелый арбуз, голова с налитыми ужасом глазами. Мы посмотрели вверх. По лестнице тяжело спускался Йенс, и когда успел туда влезть, с окровавленным топором в руке? «Почти уполз», — сказал немец. «Хотя бог ты ему прострелил, Коль. Олег, там проход, про который ты рассказывал, только он не работает». «Филиал города света». Я поднялся. «Коль, спасибо, ты мне жизнь спас. Я и не думал, что у него комбинезон пуленепробиваемый». «Ребята, неужели мы 300 положили?» Неверяще оглядывался Ромка, зажимая грудь справа, где куртка висела лохмотьями, набухавшими кровью. «Мы!» — хмыкнул Колька. «Подумал и согласился. Ну, 2 наши. А остальные?» — он покосился на меня. «Только фарш летел». «Олег, ты ранен!» — Йенс подошел ко мне. «Пуля в плече, ты не чувствуешь? Пошли, я выну». Мы отошли к лестнице, я сел и тихо попросил: «Пальцы мне разожми, я клинки не могу выпустить». «Сейчас», — Йенс усмехнулся, — «а ты знаешь, что ты в крылатого пса умеешь превращаться?» «Все видели, но молчат, потому что не верят». «Как ты на балюстраду махнул!» «А ты?» — по какому-то наитию спросил я. Немец, надрезая мне плечо, кивнул обыденно. «И я тоже. Я за собой первый раз это на Кавказе заметил. Почти 4 назад», — признался я. «Только тогда не понял, что к чему. А уж в Америке Юджин мне сказал, что видел, как я...» «Все, все», — Йенс бросил окровавленный кусочек на пол пещеры. «Ну что, будем шить. Урса, я думаю, сюда явится не скоро». «Это точно», — согласился я, откидываясь затылком на ступеньку. «Йенс, а как я скажу, что Ленке и Зорке, что я же ни разу этого никому не говорил, Йенс, всегда на глазах?» «Придется сказать», — ответил немец, вдевая в иголку самодельную нить из кривобокой маленькой склянки с кустарным спиртом. «Но это еще не скоро. Мы все можем просто не дойти, так что не беспокойся особо». We'll be right back.